«Вам, — сказала она, — нужно посидеть один час, только один час. Вы должны находиться в полной темноте. Вы должны будете вспомнить все, всю вашу жизнь. И если вы после этого раздумья повторите свое предложение, то я ваша. Целый час, но я на всю жизнь ваша. И здесь не полная темнота. В двери окошко. Оно совсем маленькое, ведь сейчас этот обычай соблюдается не вполне строго. Человек вошел в кладовку. Лена принесла ему стул и торопливо накинула замок. Так час, только один час. Приготовьтесь думать, я скоро приду. Лена вышла во двор. Серафим Яковлевич в чем-то убеждал ветеринара. Над ласточкой уже трудился Василий Резник. «Ленка, иди помоги нам», — сказал Серафим Яковлевич. «Дед, брось все, они сами управятся, сами». «А в чем дело? Ушел этот? Я его еще к ответу притяну». «Дед, милый дед, бери ружье и сторожи его. Я что-нибудь придумаю, но будь осторожен, чтобы он тебе не говорил». Какие бы фокусы ни показывал, не выпускай его. — Ружье? Говоришь, ружье взять. Так я же его охотнику подарил. — Не взял охотник ружья, не взял. — Почему не взял? — Его, сказал, слишком часто смазывать нужно. Худо бить будет. Бери ружье. Если вырваться будет, стреляй. Лена проскользнула в кухню, вынесла ружье и патронтаж. Серафим Яковлевич подтащил к двери кладовку лавку и уселся так, чтобы ему был виден двор. В доме было тихо. Прошел звеня трамвай, и совсем было, Серафим Яковлевич задремал, как вдруг увидел, что Василий Резник, завернув что-то в бумагу, идет к калитке. — Василий! — громко крикнул Серафим Яковлевич. — Василий, ты чего несешь? «Сердце, печень и селезенку!» — закричал в ответ Василий. «Ветеринар сказал, на исследование!» Серафим Яковлевич хотел было выйти из дома, но из кладовки донесся голос человека. «Сейчас сколько времени, Серафим Яковлевич?» «Ты сиди и молчи, время ему понадобилось. Коров убивать! В прежнее время тебя без всякого суда и следствия. Кузькину мать показали бы. Сиди!» «Серафим Яковлевич, мне очень важно знать, который сейчас час, так как Лена обещала мне, что станет моей, как у вас, кажется, говорят». «Да что ты болтаешь? Выкини с головы! Сейчас же выкини с головы!» «Не понимаю, Серафим Яковлевич, ведь я для вас что-то вроде вашего антихриста». «Антихриста? Хоть станет антихрист коров убивать!» «Вы говорили, что чудеса». «Чудеса? Васька Резник такие чудеса за 5 рублей производит. Так хоть работа какая. Любо-дорого посмотреть. Не двигайся там, а то стрелять буду. Мне Ленка разрешила». «Я обманут», — громко сказал человек. «Опять обманут, и ты, ничтожный старик, воображаешь, что можешь меня задержать? Я пройду сквозь твою дверь и не почувствую». Серафим Яковлевич увидел какой-то красноватый свет, он шел из кладовки. Серафим Яковлевич заглянул в окошко и закричал от ужаса. Руки человека на его глазах медленно раскалялись. Пальцы были похожи на раскаленные в огне прутья. — Ты ждал чуда? — спросил человек и прикоснулся своими пылающими руками к двери. — Застрелю, слышишь? Застрелю! Дом сожжешь! Вот сейчас стреляю, слышишь? — Да, я готов. Можешь стрелять. Твоя пуля не причинит мне никакого вреда. Дверь вспыхнула. Затрещало, запахло смолой и дымом, и Серафим Яковлевич, не помня себя, выстрелил. В кладовке зазвенело стекло. И откуда-то снизу пришел голос человека. Как неудачно. Сразу в нескольких местах. «Ага!» — закричал Серафим Яковлевич. «Ага! Пули не боялся, а я тебя дробью, дробью!» Нужно было гасить огонь. Серафим Яковлевич схватил ведро с водой и, размахнувшись, облил дверь. Струйки воды, шипя, потекли по доскам, пар наполнил коридор. Серафим Яковлевич снял замок и распахнул дверь. В лицо пахнуло гарью, защекотал ноздри пьяный запах наливки. Он зажег в кладовке свет, лампочка тускло мерцала в облаке пара. «Да где же он?» — прошептал Серафим Яковлевич. — Человека нигде не было. Серафим Яковлевич потыкал ружьем пол кладовки. Мелодично зазвенели осколки стекол. — Да что за черт? Куда же он запропастился? — бормотал Серафим Яковлевич. — Да что это? Камень какой-то? Как попал сюда? У порога кладовки лежал продолговатый камень. Серафим Яковлевич поставил ружье к стене и поднял его. «Дед!» — услышал он голос Лены. «Дед, это ты стрелял?» Лена тяжело дышала, из-за ее плеча выглядывал Коля. «Ты убил?» — вновь спросила она. «Не пойму что-то. Он, Леночка, хотел дом наш сжечь. Так я выстрелил, а он...» «Убежал? Неужели убежал?» — вскрикнул Коля. «А я так спешил, так спешил!» «Да что вы пристаете к человеку?» — назлился Серафим Яковлевич. «Кладовку открыл, она пустая. Но он там был, это я твердо помню». «Дед, а что это у тебя в руках?» Лена притронулась к камню. «А ну, дайте мне!» — глухо сказал Коля. «Дайте!» Коля взял из рук Серафима Яковлевича камень и вышел с ним на террасу. Он повернул его в руках и, вскрикнув, уронил на стол. «Горячий какой!» — сказал Коля. «И не везде. А вот, смотрите, где темные полоски. Да это же мой камень, мой! Здесь должна быть надпись, должна быть. Вот она!» «Я ничего не вижу», — медленно проговорила Лена. «Ничего?» «А ну, дайте мне!» Серафим Яковлевич достал очки и наклонился к камню. «Есть!» — подтвердил он. «Чернильным карандашом написано. Отк какое-то». «Здесь написано «Откр номер один», — сказал Коля. «Открытие номер один». «Но как он сюда попал?»